Прошло очень много времени, и я уже собиралась уйти, когда на стене коридора вновь замигал огонек. Мистер Рочестер вернулся бледный и очень мрачный. Я так и думал. Что, сэр? Говорите, вы слышали странный смех? Да, сэр. Здесь есть женщина по имени Грейс Пул, швея. Это она так смеется. Она очень странная женщина. Да, точно. Это же Грейс Пул. Вы правы. Она странная. Очень странная. Только никому не говорите о том, что произошло. Хорошо, сэр. Остаток ночи я буду спать на диване в библиотеке. Ох, уже почти 4. Спокойной ночи, сэр. Как? Вы вот так уходите? Послушайте, вы спасли мне жизнь и уходите, как будто мы не знакомы. Ну, хотя бы пожмем друг другу руки. Да, сэр. Он протянул мне руку, и я дала ему свою. Он пожал ее, потом взял в свои руки. Джейн, вы спасли мне жизнь. Я вам обязан. Вы мне ничем не обязаны. Еще раз спокойной ночи, сэр. Постойте, постойте. Ну, когда я впервые увидел вас, я понял, что вы мне сделаете что-то хорошее. Я понял это по вашим глазам и по вашей улыбке. Хорошо, что я не спала. Да. Я сделала движение, чтобы уйти. Как? Так-таки вы уходите. Простите, я озябла, сэр. Озябли? Ну да. Вы же стоите в воде в самом деле. Ну, идите, идите, Джейн. Однако руки моей он все не выпускал. Идите. Мне кажется, миссис Ферфакс проснулась. Тогда он отпустил мою руку, и я ушла. Я снова легла в кровать, но о сне нечего было и думать. Я так переволновалась, что не смогла успокоиться и встала на рассвете. Утро прошло как обычно. Мистера Рочестера я не видела, но после завтрака я услышала в его комнате какую-то возню. Миссис Ферфакс, Ли и даже повар все суетились и кричали. Какое счастье, что господин не сгорел в своей собственной постели. Опасно оставлять на ночь зажженную свечу и так далее. Весь день я не слышала даже шагов мистера Рочестера, но я была уверена, что увижу его вечером. Спустились сумерки, и я пошла к миссис Ферфакс пить чай. Она мрачновато на меня взглянула. По-моему, вам сегодня не здоровится. Нет-нет, все в порядке. Вы вся горите, как в лихорадке. И вы так мало ели за обедом. Не беспокойтесь, со мной все хорошо. Сегодня был хороший денек. Мистеру Рочестеру повезло. В чем? Хорошая погода для поездки. Для поездки? Мистер Рочестер уехал? Да, сразу после завтрака. Он поехал в Лис к мистеру Эштону. Это в 10 милях от Милкота. Думаю, там будет бал. Как вы думаете, он приедет сегодня? О, нет. И даже не завтра. Возможно, останется там на неделю, а то и больше. Его там очень любят и мужчины, и дамы. Там будут дамы? О, да. Это будет бал. Там будет и знаменитая Бланш Ингрэм. Это первая красавица округи. А вот как? А она замужем? Нет. Но она так прекрасна, что в нее обязательно кто-нибудь влюбится. Мисс Эйр, но вы ничего не едите. Вы больны? Нет-нет, я очень хочу пить и не могу есть. Можно мне еще чашечку? Конечно, можно. Когда я снова осталась одна, я стала думать о том, что мне сказала миссис Ферфакс. Я поняла, что на всем свете не было и нет никого глупее Джейн Эйр. Допустить в свое сердце тайную любовь — это самая большая глупость, которую может совершить женщина. Если мистер Рочестер общается с таким прекрасным созданием, как Бланш Ингрэм, как я могла вообразить, что он обратит внимание на меня? У меня было тяжело на сердце в ту ночь. Спустя 2 недели миссис Фэрфакс получила письмо. Это от господина. Я поставила свою чашку, пока миссис Фэрфакс не заметила, что рука у меня дрожит. Я ждала, пока она читала письмо. Когда она закончила, я спросила, стараясь, чтобы голос не дрожал. Мистер Рочестер не скоро вернется? Скоро. Он пишет, что через 3 дня, то есть в четверг. И все высшее общество из Лис тоже едет сюда. Нужно приготовить все лучшие спальни. А мисс Ингрэм и другие дамы приедут со своими горничными. Боже мой. Мисс Ингрэм приедет сюда. С упавшим сердцем я думала, что, возможно, вскоре она станет миссис Рочестер и хозяйкой Торнфилда.